У тебя случались приступы монологов. Ты мог часами рассказывать о своей хитрости и планах, не считаясь с тем, что тебя кто-то слушает или нет. Так я узнал всю вероломность твоего плана. Ты считал, что демонологи недооценивают могущество своих пактов, и ты собирался это показать наглядно. Ты изменил пакт Зова, и вместо того, чтобы проецировать себя в мир духов, ты создал свою проекцию в материальный мир. Проекция была неуязвима, при этом ты мог через нее спокойно наблюдать за всем и создавать контуры из эфира. В виде духа мщения ты обрушился на Константинополь и устроил настоящий геноцид, зачастую не разбирая, где свой, а где чужие. Хотя наших там было мало, учитывая экспансию греков на наше побережье, но все же, расправа была кровавая, но жрецы смогли дозваться до Аполлона. Аполлон погиб первым, твой образ духа при поддержке источника был неуязвим, его не брали ни его золотые стрелы, ни свет его копья, ни даже физические атаки. Это было страшно, когда ты вырвал его сердце, оглашая округу своим маниакальным смехом, что сводил греков с ума. Прибыло подкрепление. Дюжина олимпийцев прибыла остановить дух мщения. Что случилось дальше, я не знаю, так как поспешил к тебе. Ты был на вершине Родопских гор, где обустроил себе убежище, чтобы никто не помешал твоему ритуалу. Там же собралось все войско ассов, ожидая твоего приказа, чтобы начать бойню. Ты прервал ритуал и вышел к ассам. Ты улыбнулся в своем оскале и протянул руки в сторону Константинополя. Потом ты произнес судьбоносные слова. Стоп. Точно, ты цитировала Оппенгеймера, вот почему мне показались эти слова знакомыми. И озарит небо сияние тысячи солнц, и свет их осветит мое могущество. И я стал смертью, разрушителем миров. После не стало Константинополя, вместе с ним погибли олимпийцы, исчезла добрая часть полуострова и пролив Босфор. Сейчас там лишь скалы и новое море, говорят, что среди скал можно услышать крики тех, кто прогневал богов. Ты создал заклинание мирового уровня. Рождение звезды. Глубоко внутри я мечтал увидеть взрыв атомной бомбы, но то, что создал ты, превосходило взрыв ядерного заряда. Ослепительная вспышка, после которого шла не одна ударная волна, а целый каскад волн разрушительной мощи, сметая все на своем пути. Огненный шар плазмы поднялся над городом, он был виден даже с нашего места, лишь затем, чтобы вновь опуститься на город и выжечь там все. Это было ужасно. Это было прекрасно, словно ожившее солнце. Я никогда не видел что-то подобное и молюсь тьме, чтобы никогда больше не увидеть. Ассы были поражены, и пока они наблюдали за происходящим, ты повел их на Олимп. Вот он собственным копьем пронзил сердце Зевса. Ассы покрасили стены великого города на горе Олимп в кровь богов. Крови было столько, что она стекала по улицам подобно реке. Ассы упивались мощью, а потом они осквернили их святилище. Вылили всю амброзию и разрушили Олимп. Ты же не наслаждался бойней, ты отправился дальше, в горы Колхиды, где освободил Прометея из его заточения, ты пронзил копьем Эфона и вырвал его печень, ты съел ее на глазах ошарашенного Прометея и умирающего Эфона. Ты вырвал цепи из горы и даровал свободу Прометею. Вернувшись с Прометеем домой, ты стал героем людей, уже тогда тебе было посвящено множество эд. Но гибель богов стала коронной в твоем сказании. Ассы признали тебя равным им и даровали тебе кузнецкий молот. Сам Вотан разделил с тобой свою кровь, называя тебя сыном. Не было силы в мире, способной тебя остановить. Даже боги склонились перед тобой. Все шло согласно твоему плану. Тебя вознесли в чертоги Асгарда, где сделали из тебя асса. Но это не принесло тебе желаемого покоя. Это не даровало тебе вожделенного вдохновения. С тех пор ты стал еще более отчаянным. Твое новое положение было отвратительно тебе, мне казалось, что ты стал искать смерти. Лишившись покровительства олимпийцев, греки были обращены в рабов своими соседями. Астриах получил свое название и расширился еще дальше. Это стало символом и намеком для остальных богов, кто будет править миром. Первыми были иранские боги, они прибыли в Упсалу и преклонили перед Вотаном колено, принеся огромные дары. Вотан принял это, как должное, и заключил браки между ассами и детьми Ану. Так был создан Зюидрих, который по сей день расширяется дальше на юг. После гибели олимпийцев римские боги поняли, что они следующие, поэтому начали гражданскую войну между собой. Нептун повел против Юпитера своих сторонников, желая преклонить колено перед ассами. Юпитер же возглавил непримиримых, которые не собирались склоняться перед ассами. Судьба последних была предрешена. Ассы и дети Ану разбили их и поглотили, Сила капиталистских богов была подчинена асам и заключена в чертогах Асгарда. Выжившим богам разрешили править и дальше своими людьми, но большая часть их сил уходила в Асгард. На месте Римской империи был создан Вестриих. Ты с предвкушением вошел в мастерскую вулкана, в твоей груди еще теплилась надежда выковать кольцо в жерле действующего вулкана, но вернулся ты в смятении полное отчаяния. В мастерской богов ты создал простое золотое кольцо, что подарил Ватану. Ты сказал ему, что кольцо откроет ему путь в мир духов и позволит подавлять волю тех, кого он клеймит. Так оно и стало, вот он стал еще могущественнее и был рад тебе. А на развалинах храма Юпитера ты оставил послание людям, ты хотел написать: «Боги должны умереть», но ошибся в склонении, теперь там написано: «Бог умер». Ассы были довольны твоим поступком, а твоя рассеянность помогла тебе сохранить твой план в тайне. Тогда ты обратил свой взор на запад, на богов галлов, которые скрывались и прятались. Они вели партизанские войны и не собирались просто пасть на колени перед ассами, моля о милости. Ассы долго думали, как завладеть источником их силы, пока однажды ты просто не ушел в лес галлов один. В ту ночь звезды светили особенно ярко, на небе была видна странная комета, а на утро опустился туман, только ты вышел из него. Никто не знает, как погибли боги, но с тех пор их земли заволокли туманы, из которых выходит создание, пугающее до дрожи своим уродством. Сам разум не может постичь их форму, а ужас навсегда поселился в тех краях. Люди с опаской отвоевывают у туманов пять земли, ожидая вторжения тварей туманов, но они держатся своих земель, лишь изредка устраивая набеги. Запад стал благословенным местом, куда бежали все смельчаки и жаждущие крови отребья. Запад стал местом, куда посылают преступников, искупить свой проступок кровью. Ассы были довольны новым положением дел в мире, не осталось никого, кто бы не верил, что вскоре весь мир упадет к их ногам. Меня охватила дрожь, ведь я знал, откуда пришли твари и чем я там занимался, вернее будет сказать, кто мне помог в этом. Дрожащей рукой, ожидая худшего, я открыл инвентарь и начал там искать проклятый гримуар. Некрономика нашелся, он был на месте, и это было благим знамением, значит, не все так плохо, как я думал. Я аккуратно достал книжечку и провел по ней рукой. Глаза моментально открылись и поглядели на меня, иссохшие губы некромикона расползлись в блаженной улыбке. «О, юный бог, ты вновь взываешь к моей силе», — начал вещать на всю округу гримуар. «Будет еще веселее, чем в прошлый раз, я подготовил столько интерес». Я не стал дослушивать излияние Абу и засунул его обратно в инвентарь. Я схватился за голову и начал ею трясти. Я ожидал, что в своем невменяемом состоянии я навалил огромную кучу и теперь мне надо ее разгребать. Но с каждым новым рассказом ваши масштабы становились все больше и больше. Но я должен был выслушать до конца, чтобы понять, как все исправить. Я простонал в свои ладоши и попросил ваше продолжить. Ты не находил себе места и пытался найти вдохновение. Зюидриих открыл нам путь в Китай и Индию, туда ты и отправился, но ты не нашел, что искал ни в мудрости Востока, ни на вершине гор, ни даже в глубинах Байкала. Тогда ты уговорил Доннера отправиться в Винланд и расширять империю в том направлении, хотя казалось бы куда еще сильнее, вам бы справиться с землями, что уже у вас есть. Но алчность Ватана не знала предела, казалось, что он заразился твоим безумием и всегда был готов воспользоваться твоим отчаянием, чтобы получить еще больше мощи. Вы отправились в путь, благодаря новым судам, что создавались на верфи Хастриха. Вы преодолели очень быстро океан и основали новые колонии в северных чертогах Винланда. Это сразу вызвало реакцию местного населения и могущественных сил тех мест. Так началась затяжная колониальная война. Ты искал совета у шаманов и жрецов тех мест, но они чувствовали в тебе Бога, поэтому ты ничего не узнал. Ты впал в ярости, не было от тебя спасения. Ты обращал реки вспять, ты создавал пустыни, выжигал леса, насылал чуму и травил скот. Ты был подобен евангельскому богу в его карах Египту. Но местные не сдавались, они были свирепыми и упрямыми, они лучше умрут, чем будут служить тебе, и это приводило тебя в еще большую ярость. Тебя с Доннером вызвал Вотан, ненадолго отсрочив бойню. Но Вотан это сделал не потому, что нельзя жить на пепелище, а потому что окончательно выжил из ума и навалил огромную кучу, которую пришлось разгребать тебе. Вальгалла была закончена, два брата Йотуна, Фазольт и Фафнир, явились за наградой. Не знаю почему и зачем Вотан обещал за их труды отдать им в жены Фрию, но налюбовавшись Вальгаллой, решил ее не отдавать, а как это сделать не решил, и тебе было приказано что-то придумать с этим. Ты недолго думал и пригласил двух великанов за наградой. Стоило им войти, как ты начал вить паутину интриги, ты стравил двух братьев между собой, рассказав Фафниру, что Фазольд украл его любимые инструменты и спрятал в своей пещере. Фафнир поверил тебе и тут же напал на своего брата. Пока великаны крушили друг друга, ты попросил копье Ватана и стал с ним играться, вертя в руках и пробуя его баланс, все время нахваливая мощь копья и искусность мастеров. Когда Фафнир разогнулся над трупом своего брата и потребовал награду, ты пронзил его сердце Гунгниром, а потом отрубил одним взмахом голову. Ты резким взмахом смахнул кровь с наконечника копья и бросил его Ватану. С безразличием на лице ты сообщил, что проблема решена. После чего ты склонился на одно колено и попросил милостиво тебя наказать за нарушение правил гостеприимства. Ватану понравилась твоя идея, и он понял ее скрытый смысл. Он простер к тебе свою руку и молвил ужасные слова, от которых сотрясалось пространство, и силы всего Асгарда были сосредоточены в его ладони. За то, что ты пролил кровь моих дорогих гостей в моем доме, за нарушение гостеприимства, я вынужден тебя наказать, а сын мой, и пусть все живое и мертвое узнает, что наказание твое будет жестоким и ужасным, а пока я не придумал его, никто не смеет принести тебе смерти и избавление, только я, отец богов Вотан, могу причинить тебе вред, когда наступит время воздаяния. Отныне ты изгнан из чертогов Асгарда и не смеешь ступать на земли богов. Это не было наказанием, ты стал воистину бессмертным, только Вотан мог ранить тебя, ведь сила Асгарда защищала тебя. Доннер вынужден был вернуться в Винланд один, ты же вернулся сюда. Ты вроде успокоился и стал просто жить в своей мастерской, проходили годы и столетия, ты изредка пытался создать кольцо, но ничего не получалось, пока сегодня не пришел в себя. Подымалась заря, мы сидели на скамейке в священном месте, я переваривал рассказ медленно и постепенно, я задавал Вашу много вопросов, у него не всегда были ответы на них, но и этого было достаточно. Я думал, как выгребать из всего этого, но больше всего я думал, из-за чего такое приключилось со мной и случится ли такое подобное вновь. Ведь даже языческие боги не смогли меня остановить, а что будет случись такое в Хогвартсе? Хогвартс, мое сердце сжалось, мне стало нестерпимо одиноко. Я был здесь богом, героем, великим мастером и правителем, но я был чужим, чужак в чужой земле. Даже в сказании я не был так одинок. Кстати, как оно там? Тоже погребено в моем маниакальном желании создать единое кольцо. Я осознал, что был в плену своих страстей и не замечал ничего вокруг себя. Я создал великое сказание о себе, создал империи и воздвиг города, вокруг меня сплачивались народы, я совершал открытия, но обернувшись назад я увидел только пустоту. Чего стоят мои достижения, если за ними ничего нет? Я достал фотографию Ульяны Романенко, мой маленький огонек светил все так же ярко в чужом краю, как когда-то в далеком 86-м, огонек моей человечности, и мне стало нестерпимо больно и одиноко. Здесь, среди богов, один, только с вашим, который сильно изменился и казался чужим. Я осознал свои ошибки, и теперь надо было что-то решать. Решать быстро и немедленно, решать так, как умею только я. Мне нужен был план, как разгрести все это, как погубить богов и освободить людей, как мне вернуться домой, где светят настоящие звезды, человеческие души, которые связаны со мной, где находится моя галактика людей, а не чужие звезды, что так влекут меня в небесах. Я воспарил в небеса в погоне за звездой моей одержимости, я оставил позади царство людей и, обернувшись, я ужаснулся, я был один в пустоте, я сиял ярче всех, но я перестал быть человеком, я предал себя, я предал все, что мне дорого. Настало время это исправить. Наконец-то ты понял, братик. С возвращением, Тринити. С возвращением, мой герой. Глава 15. Арка. Гримтвилик Хтофтхегоц. Глава 15. О грядущем и возвращении. После нелегкого разговора с вашим я отправился освежиться. Колонка не спасала, но поблизости было озеро. Ваш переживал за меня, поэтому остался рядом, чтобы я не заплыл на руины башни, которую построил я, и не начал там выть на звездное небо. Спасибо, не буду, мне тут только Эрнеста Че Гевара не хватает для полного счастья, а ведь он может где-то здесь бродить, если я до него дозвался. Заплыв вдоль берега показал интересную вещь, мои способности к плаванию просели, но стоило кролям пройтись вдоль берега, как очки развития начали набираться с ошеломительной скоростью. Всему виной оказалась та самая благодать, которая стала от татуировки расползаться по телу и восстанавливать мой потенциал. Она была тягучей, как мед, приятной, как бархат, успокаивающей, как опиум, к ней легко пристраститься, как к героину, и была она столь же пагубной. Поэтому я присел у дерева и стал разбираться с ней в первую очередь. В разделе способности воли я нашел способность, которая отвечала за взаимодействие с благодатью, и называлась «Божественное могущество». С ее помощью я мог черпать силу из святилища и распоряжаться ею, как сочту нужным. За счет этой силы я смог снять ограничения крови Поттеров и человеческие ограничения на ранг А, получив заветный ранг ССС в способностях «Ювелирное ремесло» и «Ювелирное знание». Вроде все замечательно, я смогу развиваться и развиваться, но по законам кармы следовала расплата. За каждые 10 очков благодати, вложенных в мое развитие, у меня снижалась человечность на 1 очко, и я уже потерял 14 очков, Зигфрид. Итого у меня было 65 очков человечности, я почти перестал быть человеком и переходил в разряд ассов. Зато у меня теперь есть телосложение ранга В, о котором я мечтал. Снято ограничение на развитие пения и заблокированы изъяны, о которых я знал. У меня даже способность к эмпатии появилась, но куплена была исключительно за благодать. Вроде ничего страшного, всего очко благодати за очко способности. Но курочка по зернышку склевала у меня 140 очков благодати. Я тратил слишком нерационально, слишком жадно, создавалось впечатление, что вместо тренировок и развития я просто покупал себе способности, как на ярмарке. Сама благодать хранилась в святилище Асгарда, и там ее было очень много, с 8 нулями много, и продолжала увеличиваться за счет храмов асгардцам. Видать, именно так ассы превосходили людей, банально за счет этой энергии, но какой ценой, становясь все дальше и дальше от людей, которые их питали. И вся потерянная человечность уходила в новый параметр – восхождение, который набрал 14 очков из 100. Видать, когда я наберу нужное количество в сотню, то перейду в иную форму бытия. Вроде ничего сложного, но кто знает, во что я превращусь, да и подводные камни имелись, вон у Ватана, чей статус я у себя нашел, было всего 26 очков восхождения. Значит, надо провести первый опыт, прощая мое тело, которое я так себе хотел. Стоило убрать подпитку благодатью из очков развития в телосложении, как я начал иссыхать и становиться меньше, все полученные мускулы превращались в белый пар, который от меня валил, как после бани. Вернув 5 очков благодати в святилище, я не остановился и снизил полученные нечеловеческие ранги в ремесле и знаниях. В общей сложности 13 очков благодати, и произошло самое худшее из моих ожиданий, человечность не вернулась. Легкий путь к могуществу оказался путем в один конец, конечно, стоило бы оставить тогда, но был велик соблазн на этом не остановиться. Да и способности, полученные за счет благодати, не развивались самостоятельно. И, как говорила тетушка Мардж, если ты начал принимать стероиды, в будущем ты будешь принимать только больше, чтобы просто оставаться в форме. Было страшно, но я откатил все свои способности, полученные при помощи благодати, оставив только те, что я развил своими силами, даже пожертвовав тем, что многое пришлось откатить в область потенциала. Но лучше я восстановлю своими силами, чем превращусь в какую-то ебань-бабань. Работа была не из простых и заняла не одну неделю. После каждого отката начинались мигрени, фантомные боли, странные диссоциативные состояния и галлюцинации. Словно часть моей жизни была вырезана и выброшена. И, наверное, это хорошо, что я ничего не помнил в том состоянии, иначе могло быть хуже. Все это время мой покой хранил ваш и снабжал едой с водой, даже палатку принес, чтобы я не спал на земле. Но на земле я и так не спал, большую часть времени пребывая в трансе и подстраиваясь под изменения. Когда все утряслось, настала пора отсечь себя от святилища, но я такой функции у себя не обнаружил. Спасла лишь Тринити, которая уверила, что как только святилище будет разрушено, то я отсекусь самостоятельно. А до тех пор, мне предстояло жить в великом искушении перед силами благодати, а это было непросто, так как энергия подчинялась моим желаниям и все время норовила предоставить легкий путь. От размышлений над очередным планом меня отвлек тычок в плечо. Обернувшись, я увидел фиолетовый гибрид единорога и пегаса, к карликового разлива. Был ли я удивлен? Не очень, я творил хрени страшнее этого. Ну и мало ли, вдруг это очередной монстр, порожденный сном моего разума, стоит быть повежливей. Вот, если бы Шобгат своим щупальцем постучал по плечу и назвал папой, я бы начал беспокоиться. А так, подумаешь, фиолетовый аликорн, что тут такого? «Привет, яблочко будешь?» – вежливо предложил я. Сказания научили, что вежливость и гостеприимность – залог твоего выживания при встрече с мёх. Аликорн меня вроде понял и кивнул. Я достал яблоко из сумки, что принес ваш, и протянул существу. Следом я погладил аликорна. О, как интересно, это был демон. Тело существа было пронизано сплошным эфирным контуром, который оказался очень сложным и витиеватым. Само тело было создано из эфира и держалось на контуре, как на каркасе. Что же, это упрощало работу? Все же, как вести себя с демоном я знал. Видать, аликорн зашел поглядеть, что здесь происходит, в поисках только ему понятных вещей. Так что любовь и ласка сближает демона и человека, как было уже неоднократно доказано. «Потерялся?» – спросил я аликорна. Аликорн лишь покачал своей гривой и кивнул мордочкой в сторону сумки с яблоками, типа «давай еще». «Что же, угощайся, у меня их тут много, видать где-то в Хейнхельме были разбиты сады и сейчас время собирать урожай». Демон был рад моему угощению и стал кушать, поглядывая на меня и ожидая какой-то подставы, но у меня хватало своих забот, чтобы строить планы на очередного демона. «Хочет, пусть рядом остается, мне не жалко, учитывая мой статус, я мог запросто гадить себе на голову и это сойдет мне с рук». Чего уж там, наверняка жрецы выкрутят такое поведение в какой-то очередной ритуал для просветления и все уважаемые люди обязательно начнут обезьянничать. Наверное, это очередной пункт в моем длинном списке, почему я не люблю богов. Следующим пунктом было вставить пистон одному очень хитрому мудаку, который воспользовался ситуацией и думал, что ему все сойдет с рук. Спускаться в бункер я видел не педагогично, а вот вызвать к себе на ковер, куда как лучше. Я простер руку и вызвал шкаф с трофеями, открыв нужную антресоль я поглубже засунул руку и схватил за шиворот Вовочку. Пришлось потратить пару очков воли, чтобы его вытащить, но этот показатель у меня, неожиданно, ушел уже давно за 5000. Видать, книги не просто так раздавал и зря волюшку не тратил, что наводило на мысль о том, что воля и благодать не были связаны, а значит, надо было думать и исследовать это. Ведь я считал, что благодать происходит из воли, но воля оказалась отдельно. Выходу на свет Вовочка сопротивлялся из-за всех своих сил, но пока он мой трофей, а не наоборот, сопротивляться было бесполезно. Передо мной нарисовался Вовочка, все такой же, как был раньше, видать мое затмение на него не сильно сказалось. «Вызывал, босс?» – спросил Вовочка. Отчего-то аликорн подавился яблоком и стал откашливаться и откуда-то достал монокль и стал рассматривать Вовочку. «Странно, в первый раз вижу демона, который хоть как-то реагировал на обитателей моего сознания. Надо будет расспросить». «Значит так, начнем с самого начала. Ты, мудила, опять выходишь на связь и берешься за старые. Это же Twilight Sparkle!» – воскликнул Вовочка, затопал на месте и захлопал в ладоши, как малолетняя девочка, и полез обнимать демона. Демон был к такому не готов и выронил недожеванное яблоко и монокль, а Вовочка тем временем стал к себе прижимать демона и гладить по гриве, приговаривать что-то и изображать умиление. «Ты это брось, я тебя вызвал по серьезному вопросу, меня с мысли не собьешь. Босс, как ты не понимаешь, это же лучшая пони в мире. Можно она у нас останется, можно, и это, мы что, каким-то образом перенеслись в Эквестрию? Не перебивай и не меняй тему, не поможет, все равно огребешь за свое поведение и не отмажешься от наказания. Можно его от меня убрать?» Встрял в наш разговор демон. «Ты его видишь? Ты меня видишь?» Удивились мы синхронно с Вовочкой. «Это что-то новое», заметил я, не сводя взгляда с Вовочки, который словно прилип к аликорну. «То есть вас не смущает, что я говорю, а то, что вижу мудака, который меня лапает, удивляет?» Продолжил возмущаться демон. «Да, честно признался я, такое впервые наблюдаю, чтобы демоны могли его видеть. Так можно мы ее оставим, она отлично впишется в нашу компанию». Поглядел на меня Вовочка с горящими глазами. «Я не демон», — возмутилась лучшая в мире пони. «Да, а кто? Я аликорн. Это я вижу, а вот, как ты объяснишь, что твое тело создано из эфира и его работа основана на магических пактах? Ты знаешь про пакты и эфир? Когда я последний раз сверялся со справочниками, Это общедоступное знание в пределах мультиверсума. Странно, ты вроде не должен. Проговорила Пони себе под нос. Как бы ни было, по классификации Бейхера, ты типичный демон. Очень любопытно, надо будет исследовать. Задумчиво проговорил демон, прислонив копыта к мордочке. Так мы ее оставим. Босс, отпусти искорку, юродивый, и стань здесь. Я еще не закончил тебе мозги вправлять. Кто бы говорил. Проворчал себе под нос Вовочка, но все же отпустил демона и стал на указанное место. Как ты смеешь пользоваться моим состоянием и склонять, в отсутствие моего самосознания и разума, к блуду, употреблению всяких разных веществ и деструктивному поведению? Это ты сам, босс, я не при делах. Ну-ну, оправдывайся дальше. Кажется, Вовочка не уловил, что моя фраза была пропитана насквозь сарказмом и продолжил. А вот так, развел в стороны руки Вовочка. Я твой каноничный образ, и только твоя сила духа и разума позволяет тебе быть отвратительным собой, а когда крыша улетает, то автопилот возвращает тебе в нужное русло. Ах, автопилот, ах, правильное русло, ты хоть отчет себе отдаешь, что творишь. А ты сам, мы с сестренкой еще не разгребли весь тот ужас, что ты натворил, и не думай, что отделаешься сейчас парочкой милых котят. Нет, чтобы в бункер спуститься и проверить там все, он тут с Твайлот флиртует. Ничего он не флиртует, обиделась искорка и отвернулась. Ах, ты еще заяви, что это всецело моя вина, а чья еще? Я горжусь своими подставами и проказами, даже чужие беру на себя ради славы. Но на этот раз ты обосрался так сильно, что я не смог бы повторить, даже если бы старался. И ладно, хрен с тобой, но ты же извел бедную сестренку, а она к себе не пускает меня, мог хотя бы спуститься к нам и извиниться, мы чуть не умерли из-за тебя. Ах, из-за меня, из-за тебя, мудак ты непробиваемый. Знаешь, как ей плохо было и как она извелась из-за твоей протекшей крыши? Ну, это была очередная причина, почему я до сих пор не спустился в бункер. Мне было невыносимо смотреть Тринити в глаза, вот и общались только через интерфейс, но мудака. Тут случилось немыслимое, Вовочка дал мне в челюсть со всей своей мудацкой силы. Подумай о своем поведении, босс, прежде чем кого-то поучать, и не смей все сваливать на меня или Тринити. Это было что-то новенькое. Я потер свою челюсть, челюсть болела, будет синяк, судя по 16 потерянным пунктам жизни. Не стерпев такого, ведь, как он смеет, так поступать со мной, я рывком подошел вплотную, почувствовал, как благодать фокусируется в моем кулаке, для ответного, сокрушительного удара, но быстро собрался и выписал тыльной стороной правой ладони пощечину мудаку, а то реально мог бы сломать, а это неизвестно как скажется на Тринити. Дальше происходило непонятное, благодать высвободилась из моей ладони и стала приобретать форму колец вокруг Вовочки, но стоило им соприкоснуться с ним, как вокруг мудака образовалось пульсирующее облако неизвестной энергии, которая отразила кольца и поглотила их. Энергия ощущалась, как моя благодать, но строго противоположной полярности, что ли, ведь я ощущал ее, как нечестивую, грязную и противную. Вовочка поступил странно, почесал свою щеку, он поглядел на меня с жалостью и сочувствием. Я был поражен, так как не ожидал таких эмоций от Вовочки. Хмыкнув, Вовочка заявил: «Значит так, пока ты не извинишься перед сестренкой, я не буду с тобой разговаривать и помогать, так и знай». После чего полез обратно к себе в антресоль и захлопнул за собой дверцу. Шкаф исчез, а мое зрение серьезно ухудшилось, настолько, что я начал щуриться. «Кажется, мне нужны будут очки». «Любопытно, и кто это был?» – спросила искорка. «Так, ничего важного. Одно из порождений моего больного разума. Признание проблемы – первый шаг к ее решению», – заметила искорка. «Я давно свыкся и даже стал получать удовольствие», – сказал я, пожимая плечами и продолжая щуриться. «С тобой, что делать будем?» Рог искорки засветился, и из ниоткуда появилась толстый фолиант, который, по велению Аликарна, раскрылся на одной из закладок. «Может, как два разумных мага мы обменяемся заклинаниями и немного поговорим о природе эфира? Обмен знаний – традиционное занятие магов из различных вселенных. Ну, если ты мне составишь компанию до города и не побоишься вступить в мою лабораторию, то можно выделить время, но я сейчас немного занят разгребанием проблем. Тогда пойдем, может, я смогу тебе помочь, мое время здесь немного ограничено». Искорка устроилась рядом, и мы отправились в мою мастерскую. Исследуя более детально мою мастерскую, я узнал две новые вещи, Во-первых, Искорка достаточно ловко разбиралась в теории эфира и многое смогла понять из того, что я наваял, хоть и эфир воспринимала через свой рог, скорее всего, на ощупь, как и я. Ваш начал меня ревновать к пони и всячески следить за ней и ждал какой-то подвох, а как он сокрушался, что не следовало меня отпускать к башне на озере. Прямо Геральт кудахчущий на Цири. Во-вторых, я узнал, что моя мастерская является моим личным святилищем и пропитана невероятным количеством благодати, которая постоянно ко мне липла и пыталась усилить или изменить. От Тринити удалось узнать мало информации по святилищам, поэтому пришлось идти в академию и искать книги, благо найти информации по святилищам удалось достаточно много. Святилище являлось неотъемлемой частью юного бога и сердцем его могущества. Укрепляя свое святилище, божество достигало точки восхождения и перерождалось в четырехмерную сущность. А вот это нам нахуй не надо было, так как это означало полную потерю своей человечности. Да и если честно, я бы хотел взглянуть на четырехмерное пространство, но вот что там делать, мне было непонятно. Святилище было эгрегором, вместилищем некой идеи или образа. Моей идеей было развитие, изменение, стремление к совершенству и, что неудивительно, контроля, власти и подчинения. Все это фиксировалось в моем божественном образе, который высекался в виде статуи и слагался в литургических писаниях. Чем сильнее люди верили в идею или образ, и чем лучше я к нему подходил, тем больше у меня было благодати, которую я мог пускать на свое восхождение, не забывая творить чудеса. А то людишки могут и усомниться в идеалах веры. Сила веры или, как я ее назвал, благодать была хитрой штукой, это было поле, в котором смешивалась изначальная и упорядоченная энергия в соответствующей пропорции. В качестве носителя заряда выступало святилище, а вот взаимодействовать с полем могло божество, через свои желания и волю. А без божества сила веры оставалась инертна, примерно, как эфир. Примерно, потому что через правильные обряды и литургию жрецы могли тоже ее использовать. Боги сами по себе не могли производить эту энергию, а только поглощать и использовать. Энергию создавали человеческие поступки и их вера, которая бралась из духовного начала анимуса, и была основана на добровольной жертве. То есть, если я буду пить, курить и дебоширить, то только отчасти буду снабжать Бахуса энергией. А вот, если то же самое буду делать во славу Бахуса, еще и соблюдая правильные литургические обряды, то его святилища будут наполняться куда эффективнее благодатью. Благодать создавалась, когда человек отделял часть своего внешнего духовного контура и жертвовал его эгрегору, укрепляя и усиливая его. Чем больше был эгрегор, тем сильнее он тянет к себе благодать. А там уже достаточно иметь праведных людей и брать количеством, а не качеством истово верующих, соблюдающих все каноны. В итоге, люди, да и все наделенные анимусом, были просто скотом на разведении у богов, которые доили с них энергию для своей прокачки. Вот помните фильм «Матрица»? Думаете, машины собирали архитектору электроэнергию? Ага, я тоже так думал, пока не прочитал про эгрегоры. Что же, списка я у себя не обнаружил, значит пора составлять, и это пойдет первым пунктом, почему боги должны умереть. Да, боги заботились о пастве, так почему не разрешать им стричь нас, ведь это вроде выгодно, но нет, ведь в процессе подстрижки людей лишали пресловутой свободы воли. Да, ты волен поступать, как хочешь, но если не поддерживаешь эгрегор правильной молитвой и праведным образом жизни, от тебя избавляются, как от паршивой овцы. И тут начинается самое интересное, кто живет правильно получает дивиденды, а все еретики должны умереть, и вроде нормальное, здоровое общество, но нет, ведь боги, как правильные капиталисты, присваивают себе все и чуточку больше, отдавая лишь мизер, чтобы скот не передох. Так еще и стравливают скот между собой ради увеличения влияния и решения своих проблем нашими ручками. Из книги «Культивация духа в личное ручное божество» я узнал, что демоны из-за своей природы знают об эфире и умеют им управлять. Это было логично, ведь надо уметь создать себе тело из эфира, уметь ответить на зов и работать с пактами. А вот духи умели работать с эгрегорами и духовными энергиями, что давало им возможность присосаться к какой-то идее и культивировать ее, постепенно проходя восхождение. Если правильно внедрить некоторые конструкции и провести обряды, можно такого духа закабалить и сделать для себя ручное божество, которое позволило бы управлять благодатью и не получать удар по человечности. Надо будет сделать себе пометку в ежедневнике, по возвращению в Хогвартс нарыть про культы синта на родной японщине. Кажется, местные жрецы давно таким промышляют, а у нас на Альбионе в камине живет какая-то хуйня, которую давно пора поставить на место. Главное, чтобы не было поздно. Заодно нарыл информацию, как снять с себя валькнут и подключение к святилищу Асгарда, а заодно перенастроить свой центр управления благодатью. Но для этого надо было жертвоприношение, причем не просто пару гекатомб заложить, а принести в жертву эгрегор. А вот, как это сделать при откормившихся богах, полных сил, с огромной империей истинно верующих, у меня готового плана не было. Все сводилось, что надо вернуться в Хогвартс и надеяться, что помогут пернатые или само отсохнет. Но для начала я мог здесь сделать первый шаг, принести в жертву свое личное святилище. Приготовлениями к этому ритуалу я и занялся. Карие глаза искорки были полны слез. Я держал ладонь на ее щеке и вытирал большим пальцем слезы. Искорка продолжала реветь и прижимать мою ладонь своими ладошками, не желая отпускать. Внутри ее демонического тела мы нашли множество контуров, позволяющие принять альтернативные формы, и там их было много, включая обычную, демоническую старшеклассницу. Я не знаю, зачем было помещать такой монструозный конструкт в ее тело, а искорка молчала на эту тему. Месяц был слишком коротким сроком, чтобы я сблизился с искоркой, да и в основном был занят своей головной болью. А вот искорки хватило, наши тихие посиделки за книгами, распитие чая, незатейливые беседы обо всем подряд и совместная работа над очередным материалом. Всего этого ей хватило, чтобы в меня влюбиться. Не могу осуждать, я бы сам в себя влюбился, будь я девочкой. Ладно, кого я обманываю, я бы влюбился в себя, будь я даже мальчиком. Да, искорка была умной, проницательной, очень любопытная и достаточно быстро училась, особенно, когда попадалось что-то новое и непознанное. Была скупа на эмоции и интровертом, но всегда охотно отзывалась на помощь и старалась искренне помочь. Пока между нами был видовой барьер, я особо не задумывался о ее чувствах. Добила искорку то, что я покопался в ее контуре и превратил в девочку. На радостях искорка решила испытать свое новое тело во всех его плоскостях. А так как я отпустил свой контроль над телом, реакция на обнаженное тело демонической старшеклассницы последовала незамедлительно, чем и воспользовалась искорка. Что же, она любит, когда в постели над ней доминируют, а мне надо было немного развеяться и спустить напряжение. Так что мы оба остались довольны, правда, на попке она несколько дней сидеть не могла, видать, переборщил со шлепками. Конкретно переборщил, так как мое присутствие теперь отвлекало ее от занятий и исследований, а эти томные вздохи и влюбленные взгляды, которые она на меня бросала. Теперь ей оставалось всего несколько минут в этом мире, а потом пакт вернет ее обратно. Она плакала, так как больше сюда вернуться не могла. Когда осталось 10 секунд, она обронила фразу, которая заставила меня надолго задуматься. «Я найду тебя, Гарри, обыщу все Хогвартсы, но найду». После чего просто исчезла без следа, даже эфир не развеялся, как бывает с демонами. Это было странно, мне хоть и пришлось себе сделать очки, но вот шрама не было, да и на Гарри из книжек я не походил. Видать, существовали другие Гарри, другие Хогвартсы, а не только этот канон. Еще заставляло задуматься о Хогвартсе во множественном числе. Видать, искорка знала куда больше, чем говорила. Демоны, что с них взять, но мне надо возвращаться к работе. Исследуя благодать дальше, я обнаружил, как боги творят свои чудеса. Никакого секрета здесь не было, благодать была изначальной энергией, которая упорядочивалась согласно знаниям и закреплялась в картине мироздания при помощи воли. Следовательно, из благодати можно было создать все, что сможешь вообразить. Так, представив себе структуру золота и вылепив ее из благодати, можно было обжечь умозрительную модель воли и получить чистейшее золото, даже не так, изначальное золото. Проблема была в знаниях, я не мог создать то, что я не понимал и не знал. Боги решали эту проблему просто, прокачивая себя благодатью, которая прописывала им знания основ мироздания прямо в мозг. Вжик, и ты уже владеешь кунг-фу. Не, так боги и творили чудеса, и поэтому так ревностно охраняли свои знания, не зря же Прометея наказали за то, что он поделился. А поделился он не только огнем, но и знаниями об эфире, что послужило на руку Гримму с его гримуарами. Но опять же, все упиралось в волю, я мог творить примерно то же самое в пустоте при помощи воли, а значит, не все так просто, как кажется. Но ничего удивительного не было, так как воля, закон мира, по которому он существует, и без воли ты ничего не сможешь сделать. Так что святилище собирало не только благодать, но еще и волю. И если благодать хранилась в святилище, то вот воля шла прямо к Боженьке, который ради себя и паствы менял законы мира, создавая чудеса. Но ассы не были богами, они были просто обдолбанными силой людьми, да именно людьми, а не пришедшими извне духами. Духами были их отцы и создатели, отсюда и мифы на тему убийства старых богов новыми. Поэтому напрямую они не могли творить чудеса, а только при помощи своих предметов силы. Гермес, лишенный кадуция и своих шмоток, становился просто сильным человеком, и если бы, как я, владел магией, то дело было бы дрянь. А так, отбери шмотки и можно зажарить олимпийца силой тренированного отряда, ну может роты людей. А вот без святилища, с которым связан, кадуций становился просто забавным бронзовым жезлом. Да и сами предметы силы обладали пропускной способностью, что позволяло крушить богов заклинанием уровня рождения звезды. К моему разочарованию и к счастью мира, лишив себя подпитки благодати, я потерял знание, как такое заклинание создавать. Но я знал, что такие заклинания есть, они возможны, и одно я уже создал. А значит, надо просто глубже познать устройство мироздания и заново создать с десяток таких заклинаний. Моим предметом силы был молот, который создали в Асгарде для меня, и тут я терялся, как его создали, а главное кто. По словам Ваша, вот он не был ассом, способным на такое. Значит, где-то и от кого-то они брали эти предметы, но скорее всего, их было ограниченное количество, и все они были созданы предыдущим поколением, которое хоть что-то понимало в работе с благодатью. С Земли один у меня тоже были предметы силы. Волшебная палочка и ремень Поттеров. Но для меня они были нечестивыми, и владеть ими я не мог, так как они не проводили благодати с святилища Асгарда. Перепроверив все и сверившись с планом, я начал обряд жертвоприношения. За одну ночь святилище не разрушишь, требовалось время. В качестве катализатора я использовал молоток, было забавно следить, как благодать переваривает сама себя. Что же, прощай, сладостная благодать, здравствуй, бытие смертного. Я отлично знал, в каких животных превращаются наркоманы, и надо было слезать с иглы. С одной стороны, я мог бы при помощи благодати наделить всех людей эфирным телом, но если они перестанут верить и начнут сомневаться во мне, то благодать уйдет. А значит, надо думать, как обойтись без этого наркотика. Следом я вынес из мастерской все полезное, что было без налета благодати, и отправился в город, который назвали в мою честь. Первым делом я зашел в домик, где жил Ваш, которого считали посланником моей воли. Что же, домина была огромная, целый храм с колоннами, построенный из белого мрамора. Остается только догадываться, как без железобетона такое соорудили. Кругом золото и драгоценные камни, мои мраморные статуи, вернее, того идеального образа, что я представлял. На мой ироничный взгляд Ваш развел руками. А что я? Я ничего, они сами все это построили, тут жрецы всем управляют. Покачав головой, так как роскошь была излишней, но объясни это людям, я пошел дальше по мраморной лестнице, и стоило выйти из леса на панорамную площадку, как я узрел величественный город во всей его красе. Я знал, что нахожусь в этом мире не первое столетие, но к таким разительным переменам я не был готов. Город простирался за горизонт, были в основном низкие домики, но чем дальше от священного холма, тем выше были дома, даже целые небоскребы наблюдались. Больше всего привлекали внимание контейнеровозы, которые разгружались в специальных доках. Современные, созданные из стали, но не это меня привлекло, а то, что они были летающими. На мой немой вопрос ответил Ваш: ты дал людям гримуар, книги по судостроительству, передовой металлургии, само собой разумеется, что они создали величайшие суда своего времени. Космической флотилии еще не было, ассы запретили, но пара проектов на эту тему еще была, несмотря на еретическое знание. Спускаясь дальше в город, Ваш передал жрецам послание, чтобы они собирали 9 кланов, ведь их бог желает видеть всех правителей Астриха. Жрецы создали не только суда, но и средства дальней связи, которые работали через молитвы. Тут вся передовая технология так работала. Помолился Ватану, и только потом включаешь радио Радона же или телевизор. Первой остановкой стала Академия, где хранился и изучался гримуар. Больше всего Академия походила на какой-то храм, чем на учебное заведение. Да и все ученые были жрецами, ибо знание исходило от богов. Они видели или делились с убогими смертными, И об этом смертные не должны забывать. Всякие университеты были разбросаны по всему Астриаху с моей подачи, и там исследовали многие науки и тайные знания. Все грязное и громоздкое производство давно-давно было вынесено за пределы Хайнхейма. Капитализм, как он есть, а из-за жречества, которое контролировало думы людей, о коммунизме можно было только мечтать. Вжух, вы ускорили развитие цивилизации, передав свои знания о передовых технологиях. Трофей-инноватор развивается в трофей-прогрессор. Вы готовы вступить в полдень Хейвика? Трофей выглядел, как планшет, в котором было древо технологий, которые существовали и были внедрены на данный момент в конкретном регионе. Выбрав отдельную технологию, я видел, какие надо было внедрить еще технологии, для получения следующей. Очень-очень полезный трофей, будем двигать родимый мир к звездам. Тут даже были отмечены еретические технологии, снятие стигмы с которых ускоряло развитие человечества. Что же, посмотрим, что я смогу сделать, а пока надо собрать информацию. Следующая остановка была в доме правительства, люди расступались перед нами, до сих пор признавая во мне их бога. Несмотря на то, что я вынужден носить очки с диоптриями и значительно уменьшился в размере, стоило войти в тронный зал, как князь Ингвар встал с трона и вместе со всей свитой и министрами бухнулись передо мной на колени. Они уронили перед своим небожителем головы, протянули вперед руки, распростершись ниц, не смея поднять лица от земли. Мда, мне это не понравилось, я, конечно, мнил себя правителем мира, но не ожидал такого преклонения. Я хотел империю, где правители хоть и подчиняются мне, но не поклоняются, империю равных, а не рабов. В князе Игнваре я почувствовал родную кровь, тонкую, едва ощутимую нить, что связывало меня с ним. Такое было со мной впервые. Со слов вашей я понял, что князь далекий мой потомок из основной династии правителей, из клана Огня, что правило Астриахом от моего имени. Я подошел к своему потомку и поднял его с земли, заключив в объятия. Прости меня, потомок, я причинил много зла тебе и твоим людям. Единственное, что я смог найти в себе. Князь был в сильном замешательстве, видать не ожидал от меня таких слов. Великая честь принимать бога кузнеца Хейнриха в нашем скромном обители, надеюсь вы довольны нашими деяниями. Видать я был тем еще мудаком, уподобившись ассам и приходил сюда только выдать звездюли для повышения качества жертв и удовлетворения моих нужд. Вскоре все изменится, мой потомок, мы входим в эпоху перемен. Стоило мне отпустить князя, как он снова упал на землю. Мне уступили трон, а сам князь стал рядом, желая исполнить любую мою прихоть. Я приказал ему поведать о делах империи, не упуская ничего, и в особенности обо всех проблемах империи. Мы проговорили до самой ночи, всего, что я хотел услышать и уточнить, оказалось слишком много. Мы вызвали министров и слушали их доклад, связывались с дальними уголками империи и слушали тамошних правителей. Дел было много, но это была лишь малая часть того, что предстояло узнать. Через несколько дней стали прибывать флагманы летающего флота. Огромные линкоры, вооруженные по последнему слову техники. Их металлический каркас был обшит дорогой древесиной, в гигантские парусники былых времен, даже были мачты с парусами, но они служили лишь для того, чтобы вывесить гербы кланов. Мои потомки собрались в тронном зале и построились, а потом упали на землю. Пришлось приказать им встать. Передо мной стояли все 9 кланов, что правили Астриахом, и в каждом из них чувствовалась моя кровь. Клан Гадюки. Высокие, поджарые и очень подвижные, казалось, что им больно стоять, замерев на одном месте. Все вооружены ритуальными копьями, они были признанными мастерами боя и жрецами органической химии. Они создали, как величайшие яды, так и величайшие органические соединения, включая поликарбонаты. Клан Мертвой Головы. Загорелые, сильные, с темными волосами. Они были мастерами лука и лучшими разведчиками империи. Казалось, что их дух всегда рвался куда-то туда, за пределы Астриаха, желая раздвинуть границы. Клан Луны. Искусные воины с сильными руками и в легких одеяниях, они жили на юге и обладали смуглой кожей. Они были жрецами металлургии и владели искусством боя 2 клинками. Каждый из них носил на поясе 2 сабли, которые каждый сковал себе сам. Клан Ворона. В балахонах, скрывая свои изумрудные глаза, с темными мешками под ними, изможденные, слабые, болезненные. Лучшие врачеватели и предсказатели Астриаха были сапожниками без сапог. Их тела поражала хворь, от которой не было спасения, а век их был короток. И показавшись мало, Каждый из них нес в себе проклятие безумия, готовый в любую минуту озвучить, как приговор всему миру, очередное пророчество. Клан Алмаза. Высокие, золотоволосые, с золотыми глазами и способностью видеть эфир, все они были жрецами, исследовали тайны эфира и контуров. Они были величайшими магами Астриха. Клан Медведя. Свирепые, огромные, могучие, полные жизненных сил. Строители и воины, они собрали у себя все мои знания о строительстве и имели возможности наглость не делиться. Клан Ночи. Бледные, темноволосые, раскосые, коренастые, они получили в дар мой вампиризм, они питались другими, их боялись, но они держали всех своих людей под тотальным контролем и подчинением. Они были чужаками даже среди своих. Клан Паука. Все женщины, все красавицы, немного полноватые на мой вкус. Ведь только женщины наследовали мой дар, власть над пауками. Они были шпионами и контрразведчиками, они слышали и знали многое, что не знали другие. Они были самым малочисленным кланом, жившим в горах, и никто не смел ступить без их ведома в их вотчину. Клан Огня. Мужчины с пылающим взором, со статью настоящих правителей, они обладали даром в языках, из них получались лучшие наместники и администраторы. Казалось, что они могли сплотить всех вокруг себя благодаря своему красноречию. Обладали язвительной манерой речи и страстной натурой. И в каждом из них я чувствовал свою кровь. Словно огромная семья, которую я создал в своем загуле, вновь собралась вместе. Каждый из них был словно частью от меня самого, и только вместе они были мной. Вжух. Ваши потомки сосчитались со звездами. У вас родилось более 7 поколений отпрысков. Орден Отец Наций. Земля обетованная принадлежит вам. Орден позволял мне утверждать, что я являюсь родственником любого человека в той или иной степени. И если человек верил мне, то ни одна проверка в мире не могла доказать обратное. Кроме этого, будучи надетым, Орден указывал всех моих родственников, с которыми я связан кровью. Пока я рассматривал Орден, внутри меня словно все скрутило, словно все ниточки, ведущие к моим потомкам, одновременно потянулись. Не знаю, что я должен чувствовать. Столкнувшись с новыми ощущениями, я рухнул на колени перед потомками и попросил у них прощения за то, что не обращал на них внимания и забыл, что значит быть смертным героем. Я поведал, что спустя много лет я наконец-то увидел их настоящих, а не просто глупых детей, которые шли за своим предком. Потомки растерялись, они не знали, как поступить. Первыми отмерли вороны, их глава первым подошел и обнял меня. Мы ждали этого часа, отец, и он наконец-то наступил. Ждали с нетерпением идущих за вами перемен. Добро пожаловать домой, мы ждем твоих указаний. За ним последовали другие и стали заключать меня в объятия. Так я почувствовал, что обрел семью, которую давно искал. Что-то теплое, чуждое, зарождалось внутри меня, впервые на моей жизни, по моему лицу потекли слезы сами по себе. Никогда после я не чувствовал себя так, а значит, я не мог позволить, чтобы боги их поработили. Ведь это были звезды на моем темном небе, моя маленькая галактика, которую я должен спасти от узурпаторов. Приближая свое царствие, вы восстанавливаете волю, воля плюс 4, постигая ее долю людскую, вы восстанавливаете человечность. Человечность плюс 3. Работы было воистину много, надо было раздать указания, в основном тайные, выслушать доклады и подготовить новые приказы. Империя должна вложить все свои силы для следующего шага в падении богов. Но главное, помочь мне подготовиться к возвращению домой. Я проследил, чтобы гримуар записали на твердые, современные носители, и ни одна падла жреческая не рассказала об этом массам. В то же время по всей империи стали совершаться приготовления для следующих шагов освобождения человечества. Готовя свой план, я стал лучше понимать Ленина, который принял решение пролить кровь, много крови, в одном месте, чтобы избежать большего кровопролития, которое бы просто растянулось по векам. Многие погибнут, но вместе с ними погибнет и отравленная жрецами и богами кровь. Рагнарёк грядет. За всеми приготовлениями я наконец-то разрушил свое святилище, что не укрылось от глаз ассов. Меня вызвали к Ватану. Личная встреча с главой ассов, по совместительству, откормившийся насилие идиот, не принесла новой информации. Огромное самомнение Ватана и уверенность, что он всем управляет, играло мне на руку. Мой обман удался, я надеюсь, и мне поверили, что гибель святилища лишь временное явление, и я вновь восстановлю силы, когда перекую свой предмет силы. Разрушение я списал на очередной свой безумный эксперимент, который вышел из-под контроля, а мое нынешнее состояние списал на отсутствие благодати. Вот когда вернется, сразу перестану позорить Асгард. Заодно постарался убедить Ватана, что до сих пор верен Асгарду и не думаю сорваться с цепи. Также удалось рассмотреть кольцо, что я выковал Ватану, и его истинную силу. Видать, я был не настолько невменяемым, как казалось Вашу, и уже тогда закладывал основы моего нынешнего плана. А вот с цепи сорваться должен был кое-кто иной, и когда я обнаружил на месте Фенрира, несмотря на странного лога в этом мире, я понял, что время настало. Мне оставалось завершить лишь небольшие приготовления, и можно было начинать. Мой путь лежал в сказании, карма мне не простит, если я не предупрежу их о конце мира, который сам же и спланировал. Но тут в мои планы вмешалась Логи. Логи ждала меня в моей мастерской, куда я возвращался, как в контрольную точку, но там уже не было былого величия мастерской, и это место было сложно назвать домом. Просто перевалочный пункт, удобный и доступный, где меня никто не потревожит. Логи сидела на табуретке и была хмурой, словно ее силком сюда запихнули. Я мягко ей улыбнулся и принес свои извинения за свое поведение, сославшись, что мы встретились не при самых лучших обстоятельствах, и попросил дать мне еще один шанс, узнать ее получше. Девушка слабо улыбнулась и дала мне шанс, зря, очень зря. Причина, по которой ее послали сюда, стала очевидна мне практически сразу, не прошло и трех совместных прогулок. Ассы хотели от меня избавиться, так как я был неуправляемым, а сейчас я был уязвим. Но они были жадными мразями и не хотели терять мои способности и дары, поэтому прислали Логи, которая должна родить втайне от меня детей, которых заберут в Асгард, наделят силой и воспитают в правильном ключе. Такое положение дел не нравилось, как мне, так и Логи, которой было противно, что ее используют, как племенную кобылу. О чем она поведала мне на третью ночь, проведенную вместе. Логи действительно была обычной девушкой, вот что проживание в Мидгарде, вдалеке от силы, делает с ассами, но она не находила меня противным. Даже наоборот, стоило ей узнать меня с лучшей стороны, а я очень старался, чтобы она видела только эту сторону. Удовлетворить падшее божество было не очень сложно, она была падкой на комплименты и подарки, она вела себя, как простая девочка, которых хватало на земле один. Несмотря на весь свой потенциал и возможность стать сильнее Ватана, Логи хотела обычного, женского счастья, но делать ее счастливой не было в моих планах. Я должен был ее использовать в своем плане, и я даже знаю как. Было несложно уговорить Логи использовать свои способности перевертыша, чтобы разнообразить наши утехи. Она принимала различные формы и меняла на себе одежды, ее фантазия была забавной, приторно-романтичной, я бы сказал невинной. Хотя она была не против, чтобы пошлость привносил я. Спать с ней было скучно, не было ни духовного единения, ни телесного удовольствия, не тем более какого-то эмоционального отклика или взаимного уважения. Я просто делал девушку счастливой и в который раз убеждался, как многого можно добиться через постель. Логи сама не заметила, как согласилась со мной поиграть в принцесс, ведь принцессой будет она, и ей очень нравилось, когда с ней так обращались. Мы начали экспериментировать, и вот мы начали играть в сказочных принцесс. Ей нравилась сказка «Рапунцель», но сегодня я предложил нечто новое – Белоснежку. Я осмотрел Логи, которая кокетливо улыбалась мне и хлопала длинными ресницами. Она не была похожа на Белоснежку, которую я знал, но от нее это и не требовалось, даже наоборот, она должна была быть желанной и красивой по меркам Земли 1. Я взял ее за руку и прокрутил на одном месте, осматривая со всех сторон. Можно убрать немного с груди, все же Белоснежка была еще юной. Логи послушно и кокетливо уменьшила свою грудь, приложив ладошки к ней. Я похабно улыбнулся и прижал Логи к себе, ощупывая ее попку. Я здесь можно чуточку добавить в округлостях и увеличить плотность. Засмущавшись, перевертыш изменил свою форму, подстраиваясь под мой похотливый взгляд, который обещал ей многое, что она так успела полюбить. Насчет одежды, чтобы нам придумать, может, подвенечное платье? Покусывая губки незабудки, спросила Логи. Ау, ты хочешь сыграть свадьбу с Тамадой и кучей родственников? Нет, глупыш, Логи кокетливо развернулась, и на ней появился тонкий пеньюар. Я хочу быть только твоей. Ей нравились такие игры, даже больше того, что следовало потом. Такие игры, где я был главным, но давал возможности ей творить, помогали девочке самоутверждаться. И правильно, я бы не хотел видеть Ватана и компанию, ведь я люблю тебя, а не старика. Я тоже люблю тебя, радость моя», — хихикнула Логи, продолжая вертеться на одном месте. Я придирчиво рассматривал ее, размышляя, чтобы такое еще выдумать. «Может, попробуем что-то новое? У тебя есть какие-то идеи?» — в предвкушении спросила Логи. «Может быть, кожаный корсет и сапоги на высокой платформе? Ау, Доминатрикс, не ожидала, что ты будешь готов к такому. Все сильные мужчины временами мечтают быть слабыми». Я прижал к себе Логи и поцеловал ее. Логи шутливо оттолкнула меня и, обернувшись на месте, приняла новую форму. Я внес некоторые изменения, добавил белье достаточно откровенное, обнажил грудь, которую поддерживал корсет. Чего-то не хватало. «Может добавить пирсинг в соски?» – спросил я, поигрывая со значенной частью ее тела. Логи улыбнулась и снова изменила себя, но не только на соски добавила кольца, но и в уши, нос, губы и язык, а также покрыла свое тело татуировками в виде бабочек, цветочков и ленточек. «Девочки, что с них взять? Так лучше, ты само совершенство», — сообщил я, отходя к креслу, чтобы полюбоваться издалека. Логи крутилась на одном месте и принимала властные позы, показывая свою доминантную натуру. И пока она не добавила себе хлыст или еще чего, я начал действовать. Я открыл инвентарь и совместил ячейки на Логи, помещая ее внутрь. Логи исчезла. Такой маневр пригодился бы в бою, но он требовал времени и концентрации, да я не был уверен, что инвентарь сможет удержать все на свете. Я не был уверен, что выйдет с Логи, пока не попробовал, но теперь, когда она у меня в инвентаре, я готов вернуться в сказание, а оттуда держать путь домой осталась самая малость. Сказания встретили меня значительными изменениями в виде высоких сторожевых башен, созданных на грани инженерного искусства и магии. Башни создавали не только локальные щиты и настоящие силовые купола, но и могли хорошенько ёбнуть током. И на этом арсенал не заканчивался, там были ускорители массы и настоящие термоизлучатели с плазмометами. Видать, боженьки пытались здесь сохраниться или завоевать, но местные показали зубки и неплохо так показали. Что я могу сказать, молодцы, не дали себя в обиду, а то я готовился найти здесь одни руины. Хорошо, что я разобрался, как это работает и при помощи ваше незаметно проник в земли сказаний, но могу поклясться, что если попробую чудить при помощи благодати, меня быстро найдут и уничтожат. Хотя, местные асы и же с ними, привыкли бить в лоб и доминировать силой, особо не утруждая себя тонкой работой или диверсионной деятельностью, оставляя это людям. В землях сказаний я ощутил то, что должен был чувствовать любой боженька, зашедший сюда, а именно, как его отрезает от святилища. С тобой оставалась лишь та благодать, что ты разумно запас с собой в предметах силы и себе любимым. В отличие от Остриха, который развивался на грани эфира технологий, но все равно продолжал гнуть техногенную линию, земли сказаний ушли в настоящий эфиропанк. Все технологии были созданы на основе грамотного и эффективного использования эфира. Мне стало интересно, и я достал планшет прогрессора. Оказалось, что такое развитие не является чем-то из ряда вон, а вполне поддавалось анализу и подчинялось общим законам. Древо оказалось очень разветвленным, и чем больше открытий совершалось, тем более ветвистым становилось древо. Мне становилось все любопытнее и любопытней, что покажет планшет мне на Земле один. Но времени останавливаться здесь и начинать прогрессорство не было, хотя великий соблазн присутствовал, тем более планшет значительно облегчал задачу, ты переставал тыкаться в темноте и точно знал, что тебе надо развить.